Глава 12. Патруль. Сап оказался абсолютно прав. Лида Эри даже на участок не пустила, не то что в дом. Когда Эри на следующее утро пришла к ней и стала звать от калитки, Лида быстрым шагом вышла из дому, чуть не бегом добежала до границы своего участка и с тревогой произнесла: «Ариночка, не кричите, малыша разбудите. Что вы хотели?» «Доброе утро», — улыбнулась Эри. «Вы сказали, что вернете молоко. Понимаю, что мелочь, но мы потратились на дом, и у нас пока что каждая копейка на счету. Вот дадут Сереже и Паше отпускные, и тогда мы про мелочь думать перестанем. А эта неделя, ну, вы понимаете». «А, вот вы про что», — с явным облегчением ответила Лида. Лицо ее посветлело. «Так я в магазине денежку уже оставила. Сходите к Соне, да заберите свой пакет. Я уж испугалась, не случилось ли чего?» «А что-то должно было случиться?» — удивилась Эри. «Да нет, конечно!» — Лида заулыбалась. «С чего бы чему-то случаться? Вы идите, идите, Ариночка. Как раз молоко привезли, вот и заберете». Разговаривали они через калитку, которую Лида и не подумала открыть. «Ну что ж, если она так не открывает, можно попробовать иначе», — решила Эри и произнесла. «Какие у вас оригинальные клумбы! Так интересно кирпич уложен!» «Да?» — Лида обернулась. «И правда. Я как-то не особенно присматривалась. Но вообще да, действительно. Лида, а у вас мальчик или девочка?» Эри подумала, что можно попробовать перейти в наступление, и что для матери вопрос о ребенке будет более чем уместным. «Я вот все никак. Пробуем, пробуем, и не получается». Что греха таить. Пробовать-то они пробовали, конечно. Вот только Берта еще на окисти посоветовала Эри поставить блокировку от зачатия, мотивируя это тем, что вот только ребенка вам на этом этапе не хватало. Эри с ней, конечно, согласилась. Когда живешь на вулкане, какие уж тут дети. «Мальчик у меня», — с каким-то отстраненным выражением ответила Лида. «Сыночек». «А можно посмотреть?» — нажимала Эри. «Я так деток люблю, обожаю просто. Как вижу, так сразу и хочется затискать и обнять. Пирожочки сладкие, золотые». От собственной интонации и слов ее передернуло, но Эри сумела удержаться. Кажется, сыграть удалось как надо. Она помнила и потому сумела воспроизвести те самые интонации и тот самый тон. В общем, все то, что люто ненавидела на самом деле. Сахарные сопли и сюсюканье. Да-да, именно. Сахарные сопли и сюсюканье. Гадость какая. «Сейчас он спит, и... Арина, простите, но нет, видимо. У него, он, в общем, у него аллергия, и он, ну, плохо выглядит, весь в пятнышках, знаете ли, чихает». Принялась бормотать что-то маловразумительное Лида. Эри удивилась, но вида не подала. «Наверное, на пыльцу аллергия, весна же», — сказала она. Лида радостно закивала. «Да, да, я тоже так думаю, именно на пыльцу. Все начинает цвести, вот он и приболел». «Ну, тогда как поправиться?» — улыбнулась Эри. «Потом как-нибудь». «Да, давайте как-нибудь потом», — Лида улыбнулась. «Арина, вы сходите, заберите молоко, а то кончится. Соня может и забыть, сами знаете. Вы скажите, что от меня». Эри кивнула, еще раз улыбнулась, попрощалась и пошла прочь по улице. Боковым зрением она увидела, как Лида медленно, нога за ногу, бредет в сторону дома. Выглядела в этот момент Лида как-то странно. Спина ее сгорбилась, плечи поникли, голова опустилась. Казалось, она не идет даже, а заставляет себя идти, словно бы через силу. Словно путь этот, коротенький, ничего не значащий, превратился для нее в пытку, а то и во что похуже. «Черти что!» — пробормотала Эри. Участок Лидии скрылся за поворотом. «Это какое-то совсем черти что! Она себя ведет как ненормальная. Что-то тут не то, совсем не то, как бы проблем не было». Мысленно пообещав себе в ближайшем обозримом будущем попробовать разобраться с этим самым «не то», она прибавила шагу, молоко и впрямь могло кончиться, а Саб, ну, очень просил на завтрак оладушки. Дома обнаружилась следующая картина. Пятый, с высочайшего позволения Саба, сидел за столом на террасе и читал какую-то тетрадь. Это оказались дневники, в которых, на взгляд Саба, особого криминала не было. Лин что-то мешал в кастрюльке, стоящей на плитке. А Саб, просто ради интереса, собрал телескоп. Оказалось, что сделать это проще простого. Эри оглядела гладкую, блестящую трубу, стоящую на треноге, и сказала: «Здорово! Красивый какой! Сап, а ты был прав». «В чем?» — не понял Сап. «Она меня не пустила, причем, как ты и сказал, даже на участок. И молоко я забирала в результате у Сони в магазине, представляешь?» «Запросто», — кивнул Сап. «Малыш, она прячется, ты не поняла?» «Но почему?» — удивилась Эри. «Мы, как мне кажется, безобидные». «Прячутся не только от опасности», — вздохнул Сап. «Иногда просто не хотят показывать проблему. Судя по всему, это как раз тот случай. Она прячется не от кого. Она прячется почему». «Ну и почему?» — с интересом спросил Лин с кухни. Он уже забрал у Эри молоко и сейчас мешал тесто для оладий в большой миске. «С ребенком какие-то проблемы», — уверенно сказал Сап. «Может быть болезнь, может уродство. Если это так, то ее остается только пожалеть. В жизни бывает всякое, но для нее это трагедия». «Слышал бы меня сейчас кто на нот, охренел бы», — подумал Сап. «Анубис и жалость. Но ведь, черт возьми, мне эту тетку сейчас действительно немного жаль, следует признать. И даже уродца, которого она ото всех прячет, жаль тоже. Они оба не виноваты в произошедшем. И при этом оба заложники ситуации». «Бедная», — тут же отозвался Лин. «Давайте ее как-нибудь еще раз в гости позовем». «Давайте», — пожал плечами Сап. «Это будет даже интересно». «А вот это действительно интересно». Пятый кивнул в сторону дневников, которые лежали на столе. «Это, народ, безумно познавательно». «В смысле?» — не понял Сап. «В прямом. Георгий, между прочим, был в этом доме частым гостем», — хмыкнул Пятый. «Дневники — дикая нудятина, но в них есть, например, списки гостей, которые тут бывали. И он в каждом списке на первом месте. А сам, если кто помнит, называл хозяйку и хозяина блаженными и дистанцировался от них как мог. Не странно? Я тебе дам ведро белой краски и напиши это свое «странно» на стене», — резюмировал Лин. «Вообще действительно странно», — согласился Сап. «Словно... Пятый, когда дочитаешь тот, что читаешь сейчас, дай мне прочесть». «Там еще полно», — Пятый кивнул в сторону стопки тетрадей. «Нет, нужно именно этот. Хочу сверить твои впечатления и свои», — пояснил Сап. «Двойная проверка». «Интересно», — Эри покачала головой. «Вообще свой резон в этом есть». Она не договорила, потому что зазвонил телефон. Вообще, следует сказать, что до этого теплого апрельского утра телефон в их доме не звонил ни разу. Его подключили больше для проформы, и чтобы иногда, подключая по мере надобности экран, что-то посмотреть в местной сети. Но он не звонил, потому что звонить их компании, разумеется, было некому. Эри, стоявшая в этот момент ближе всех к черному допотопному аппарату, нерешительно сняла трубку и произнесла: «Алло? Арина?» Раздался через шипение и пощелкивание голос председательши Любы. «Ты? Арина?» «Да, я!» — Эри повысила голос. «Алло!» «Утро доброе! Вы чего там?» «Чего?» — удивилась Эри. «Кушаем мы!» «А, хорошо! Давайте, докушивайте и на поляну подходите!» Слышимость стала чуть получше. «Сейчас жеребьевка будет!» «Какая?» — не поняла Эри. «Как это какая? Арина, ты не проснулась, что ли? Сегодня Антипин день, патруль собираем!» — объяснила председательша. «В патруль жребий тянуть!» В трубке снова зашипело и затрещало. «Хорошо!» — крикнула Эри. «Доедим и придем!» «О, круто!» — констатировал с кухни Лин. «Я бы сходил». «Ты дрищ, тебя не возьмут!» — заметил Сап с ухмылкой. «Не, я нормальный, это он, дрищ!» — возразил Лин, указывая измазанным в тесте половником на Пятого. «Лин, тесто на пол капает!» — рявкнула Эри. «Что ты делаешь?» «Пардон!» Лин сунул половник в кастрюлю. «Не, дрищ как раз ты», — напомнил Пятый. «Я этот, как его... Сап, кто я, не помнишь?» «Туберкулезник. И этот, малохольный», — вспомнил Сап. «Точно!» — Пятый улыбнулся. «В любом случае, жребий нам тянуть не дадут, судя по всему. Поэтому сходим мы с тобой, Сап, за компанию». Пятый оказался прав. В патруль их действительно не пустили. Но не потому, что кто-то там был малохольным дрящом, а потому что кандидатов в этот раз отбирала Люба самостоятельно по принципу максимального устрашения оппонентов. Антипин день, как потихоньку рассказал Эри Григорий, он на то и Антипин день, что припрутся ближе к вечеру самые отмороженные, и мало что намусорят, так еще и будут сигать в воду, а под водой-то ты знаешь чего. И нужны в этот раз не блюстители порядка, а просто большие мужики, чтобы застращать и отогнать. Вот в Пасху там другое дело. Там вообще все пойдем, и дрищи твои, и даже бабы пойдут, кто сможет, потому что на Пасху порядок как раз нужен. И чтобы убирали за собой. «Любаш, скажи Амбросию, звонила ты?» — крикнул кто-то из толпы кандидатов в патруль. «Звонила, к полуночи обещал приехать», — кивнула в ответ председательша. «Говорит, машину чинит». «Понятно», — обреченным голосом произнес пожилой мужчина. «Сейчас на починку будем собирать, да, Люба?» «Будем», — железным голосом подтвердила председательша. «По 50 копеек. Сдавать мне сразу. Грабеж средь бела дня», — констатировал Георгий. «Люба, сколько можно святоши этого кормить, а? Тем более толку от него». «Нормально все с толком от него», — Люба явно рассердилась. «Тебя они слушать будут? А Горько? Только честно ответь, не юли. Нужно твое мнение кому?» «Ага. А его прям нужно», — кмыкнул Георгий. «Каждый год одно и то же. Ну, приедет он, ну, поймаем, ну, побалакает он с ними. И что, на следующий год опять же привезут?» «Все», — отрезала председательша. «Сейчас назначу, кто пойдет. 10 человек мне надо, и 4 еще у дороги поставлю. Это патруль. Кто бегает быстро, есть такие?» «А рации уже все того», — возмутился кто-то из толпы. «Зачем тебе бегуны, Люба?» «Рации того», — с грустью ответила председательша. «Аккумуляторы потекли. Надо вести чинить, поэтому...» «Может, нас с братом возьмете?» — предложил Лин. «Мы нормально бегаем». Да уж, после тренировок с Сабом бегать они стали намного лучше, чем до них, что правда, то правда. Пятый кивнул. «Ну, можно, наверное», — пожала плечами Люба. «Хорошо, вы тогда гонцы. Собираемся в 8 утра у тропы, у калитки, которая в лесу». «А кто на дорогу, тем тоже туда?» — спросил Георгий, и стало понятно, что себя он прочил как раз в ту часть отряда, которая будет стоять на дороге. «Да, тоже», — кивнула Люба. «Сперва порешаем там, чего и как, а потом разойдемся. Мужики, фонари брать обязательно. И батарейки проверьте. У кого севшие, поставьте новые. Соня, вчера ящик плоских батареек как раз привезла. Очень вовремя». «Ну, лады», — кивнул Георгий. «Давай, назначай уже, куда кому. Жрать охота, позавтракать-то не все успели». Тренировки в этот день Сап отменил, справедливо рассудив, что ночью предстоит побегать, да еще как. Полили растения, немного повозились все вместе с мотоциклом, пообедали, а потом Сап загнал всех лежать хотя бы час, а лучше два. «Отдохните», — говорил он, — «судя по всему, ночь предстоит интересная». «А как же я?» — грустно спросил Эри. «Вы уйдете, а мы тут с Шилдом...» «А ты не расслабляйся», — Сап задумался. «На тебе охрана калитки, которая от нас ведет в лес. Сдается мне, что про калитку знают и могут попробовать воспользоваться». «Кто?» — удивилась Эри. «Те, кого нам предстоит либо ловить, либо прогонять», — невозмутимо пояснил Сап. «Сейчас покажу тебе, как лучше действовать, и тоже приляг, на часок отдохни. Все это становится действительно, ну, очень любопытным». Собрались у калитки, как и было сказано, в 8. Уже потихоньку смеркалось. Воздух днем теплый, свежел, от леса тянуло сыростью и прохладой. Оделись, как и советовала Люба, потеплее, но чтобы двигаться было сподручно. Куртки неярких расцветок, обязательно с капюшонами, обувь покрепче. Сап также прихватил из дома фляжку с водой и на всякий случай сунул в карман найденный в сарае старый нож в самодельных кожаных ножнах. «Так, народ, вот чего!» Крупный, но вовсе не толстый мужик средних лет, которого звали Миша, одернул старую куртку и вышел чуть вперед. «Кто старенький, те и так все знают. Кто новенький, сейчас расскажу. Про Антипу, мученика, все в курсе?» «Ну, вроде того», — ответил молодой парень, стоящий рядом с Сабом. Он тоже был новенький. С ним Саб еще не успел познакомиться. «Вроде как в быке железном ее сожгли». «Верно», — кивнул Миша. «Так чего у нас тут эти делают? Они сперва жгут всякую дрянь и в кострах, и в бочках всяких, чаще всего из-под краски. Они еще не передать. А потом и банки в озеро, и сами в озеро, типа спасли его от язычников. «Да-да, можете не говорить, что они психи, мы знаем. Сюда психов много ездит, к сожалению. Еще наглядитесь за лето. Наша задача следующая. Первое — тихо отыскать. Тихо, вы поняли? Не шуметь, не орать, не пугать. Отыскать, поймать, кого сумеем. Заставить собрать мусор и проследить, чтобы из леса вынесли. Бить никого нельзя». «А жаль», — негромко произнес кто-то справа от Саба. «Максимум можно пару тумаков дать по жопе», — железным голосом продолжил Миша. «Кого поймаем, ведем на дорогу, собираем и стережем до приезда Амбросия. Автобус нам обещали. Он им проповедь прочтет в автобусе про вред обряда верования. А если не приедет раньше и с нами на охоту не напросится?» — добавил голос справа. «Ты его знаешь, Миш?» «Знаю», — подтвердил Миша. «Он мужик азартный. Теперь делимся на двойки и тихонько в лес заходим. Кто на дорогу, сидите по кустам, следите из машины. Кто гонцы, полянку на берегу знаете, маленькую, которая сюда ближе?» «Знаем», — ответил пятый. «Вот на ней у нас будет место встречи. Послали вас сюда про машины сказать, добежали, в ладоши пару раз хлопнули, кто-то вышел, кто ближе, рассказали. По лесу бегать не нужно, сами найдем. Можете фонарем мигнуть разок, тоже нормально». «Ладно», — пожал плечами Лин, — «еще можно покуковать». «Не сезон, куковать только через неделю будем, на Пасху», — серьезно ответил Миша. И Лин догадался, что шутить с ним, кажется, будет бесполезно. «Не закуковала кукушка, пока рано». «Жалко», — вздохнул Лин. «Ладно, похлопаем». «Славно», — кивнул Миша. «Так, новые. Сереж, тебя видел. Каланча баскетбольная, с тобой ясно. Ты...» «Ваня», — улыбнулся не успевший представиться парень. «А, Ваня, значит. Ладно, ты...» «Максим». «Хорошо. Новые вставайте в пары к опытным», — распорядился Миша. «Баскетбола нашего я возьму. Ваньку на дорогу, а Максима к Юрке. Все, у остальных пары есть давно уже. Расходимся». На взгляд Саба напарник ему достался в этот раз на редкость неуклюжий. Топал, шумел, пер через кусты, ломая их, и тихо матерился на каждой кочке. Впрочем, мероприятие, как понял Саб, предстояло скорее веселое, нежели чем опасное. Поэтому он решил просто не думать о мелочах, а лучше расспросить Мишу о том, что же тут творится на этом самом озере. «Пиромантия тут всякая, каждый год творится», — ответил на его вопрос Миша. «Раз 10 за лето так бегаем, а то и больше. Понимаешь, Серег, место тут вроде как природоохранное, а сам знаешь, с кого спрос, если что не так. Мы живем тут, нам за порядком и следить, чтобы чисто было, чтобы не трогали ничего, не портили. Ладно бы они просто валежник в кострах жгли, так нет же. Даже туристы, которые летом тут с палатками стоят, и те понимают, что к чему, туалеты вон в прокате берут». «Какие туалеты?» — не понял Саб. «Ну, такие, где кабинки с водой», — пояснил Миша, — «чтобы лес не загаживать. А эти», — он махнул рукой, — «и потом чушь же собачья. Ну, какие бачки из-под краски, причем тут святой? Нет, один дурак придумал, а остальные подхватили». «Да что за бачки-то?» — Саб чуть замедлил шаг. «Смотри, они берут где-то бачки эти, пустые, рисуют на них, ну, типа этого, бык тот самый, в котором Антипу жгли. Внутрь кладут либо бумагу с его именем, либо фигурку из чего-нибудь, вроде как это он. И такие бачки кладут в костер». «А зачем?» — удивился Саб. «Ты глупый, что ли? Потому что тот святой так сгорел в быке». «В каком быке?» «Железном, дурья, голова твоя. Ты не помнишь, что ли?» «А-а-а!» — дошло наконец до Саба. «Точно. Он же прочел эту притчу, причем сегодня, только почему-то позабыл». «Правильно, его сожгли в железном быке язычники. Что-то я задумался. Миш, прости». «Ну и вот. Потом они эти бочонки берут и швыряют в воду, чтобы, значит, спасти святого. А потом сами туда же сигают, типа от грехов очистились. И прикинь, что с озером будет, если в него каждый год железяки мятые кидать». «Помойка будет», — пожал плечами Саб. «Это же очевидно». «Вот», — поднял палец Миша. «Теперь задача ясна». «Более чем», — кивнул Саб. «Миша, а их там много?» «Черт их знает», — пожал плечами Миша. «Десяток два, а может, больше». «Ого», — покачал головой Саб. «Да ты не боись, они мирные, просто на голову трехнутые». Первый костер они приметили на правом берегу, но Саб, присмотревшись, шепнул Мише, что там всего двое, и подходить, наверное, не стоит. Миша кивнул, и они, обойдя костер на порядочном расстоянии, двинулись дальше. Оказалось, что Миша, несмотря на излишнюю шумливость, в лесу ориентируется прекрасно и ходит по нему даже в темноте вполне уверенно. Что же до Саба, то лес вокруг озера они оббегали вдоль и поперек, и Саб местность отлично выучил. Второй костер был в разы больше, и народу возле него толпилось тоже больше, человек 10, кабы не 15. И все они были... «Миш, а чего они голые?» — изумился Саб. «А как в это озеро-то сигать? Не в одежде же. И потом, Серег, они ж того. Говорят, это дело с быком. Оно мужскую силу укрепляет. Думаешь, они ради просто так погулять сюда приехали? Как же?» «Первый раз про такое слышу», — покачал головой Саб. «И ведь не соврал ни в чем. О таком он действительно слышал впервые. Идиотизм». «Он самый. Так, приметил, где они сидят?» — спросил Миша шепотом. «Ага. Ровно напротив того места, где церковь под водой», — ответил Саб. «Что делаем дальше?» «Возвращаемся на поляну», — ответил Миша. «Заметил на другом берегу тоже костры». «Да, заметил, штук 8», — кивнул Саб. «Глазастый, а я только 7 насчитал», — вздохнул Миша. «Ничего, народу хватит». «А не побьют?» — с интересом спросил Саб. «Эти-то? Импотенты? Да какое там, чего ты?» — махнул рукой Миша. «Кого они побьют? Я тебя умоляю». «Все, пойдем. Сейчас определяться будем, чего и куда». План оказался прост. Сперва обойти озеро дальней дорогой, чтобы зайти с тыла. Потом согнать с мест дальних и постепенно выгонять их на ближних. Во время разговора прибежал Лин и сообщил, что отловили 6 машин с пассажирами, выйти не дали, отругали, задержали. Скорее всего, машин больше не будет. Поэтому можно выходить на охоту за голопопами. Рыжего послали привести на подмогу 5-го и Георгия. Но вернулся он в результате с еще одним персонажем. Оказывается, подъехал отец Амвросий, местный священник, который внешностью очень походил на знакомого Сабу отца Анатолия. Такой же осанистый, с пшеничной окладистой бородой, явно очень неглупый и с отменным чувством юмора. Одет отец Амвросий оказался точно так же, как и прочие охотники. Потрепанная куртка, сношенные кирзачи, штаны с прорехой на коленке. «Не прибейте только никого», — просил он. «Можно, если охота, крапиву нарвать». «Не выросла еще крапива», — ответил кто-то. «Да?» — удивился Амвросий. «А у меня возле сарая очень даже выросла». «Так у тебя куры в сарае, чего бы ей не вырасти? Куда мы их дальше, как отловим?» «Сельсовет обещал дать автобус. До утра в автобусе посидят. Вещи соберем, раздадим. И пусть идут с миром», — ответил священник. «Как же они достали? Сил нет никаких. Достали!» — раздраженно топнул ногой. «Ежегодно пытаемся вразумить. И хоть бы хны. Ты бы крапивы лучше побольше вырастил», — хмыкнул Миша. «Крапивой было бы сподручнее». «И выращу», — сердито ответил священник. «К следующему году обязательно выращу». «Все, пошли, товарищи! Если опоздаем, придется потом самим железяки из воды вытаскивать!» Дальнейшие 2 часа превратились, по словам Лина, в совершеннейший паноптикум. Если Саб готовился к серьезной операции, то он прогадал, потому что операция в результате напоминала то ли дурдом на выезде, то ли пьесу абсурда, которую не весь зачем разыгрывает в лесу толпа мужчин, большая часть из которых почему-то еще и голая. Сперва обошли все костры по широкой дуге, затем приступили к облаве. Загонщики, включив фонари, с гиканьем и криками кинулись через кусты на своих жертв, которые, разумеется, повскакивали с мест и рванули кто куда. Понятное дело, убежать далеко по лесу без одежды – дело нереальное, поэтому первые 2 группы переловили быстро, вывели на берег и повели в сторону поселка. Когда впереди мелькнули следующие огни, группе велели сесть. К удивлению Саба, все беспрекословно повиновались и пошли, по выражению Миши, за следующей партией. Меньше всего повезло тем, кто был, пусть и частично, но одет. Этих Миша тут же потащил с собой обратно в лес тушить костры и собирать баллоны. Горячие? Ну, до утра тогда полежат, остынут. Отфилонить никому не позволю. Утром все убирать пойдут, и только потом можно в огород. Левый берег зачистили и отправились к правому. Там еще горели три костра, но народу было явно меньше, потому что берег этот располагался ближе к поселку. Еще немного побегали по кустам. Тут уже отвел душеньку отец Амвросий, который подобрал с земли длинную тонкую ветку, и веткой этой приложил пониже спины несколько человек. На правом берегу, само собой, управились быстрее в разы, отвели пленников к остальным и вскоре вернулись в поселок. «Во, полночь, вовремя мы», — довольно сказал Миша. «И автобус тоже вовремя приехал, не мерзнут они. Сколько там улов-то в этот раз?» 53 дурака!» — крикнул кто-то в ответ. «Как говорится, добро пожаловать!» «Значит, будет 53 бочонка или чего там. Посчитаем завтра. Отец Амвросий, они твои, давай, просвещай». Миша отряхнул куртку. «А мы пойдем, пожалуй, время позднее». «Миш, что-то у меня не складывается», — задумчиво сказал Саб, когда они шли через участки. «Говоришь, они сюда не первый год наведываются, в воду прыгать, и по сей день не сообразили, что мы будем делать? Нелогично получается». «Так они каждый год новые приезжают», — со смехом объяснил Миша. «Прошлогодних тут нет, да и не расскажут они про это никому, стыдно же. А легенда бродит, ну и вот». «Да, дела. Не представляю, как сожжение бумажки в бочке из-под краски и купание могут повлиять на мужскую силу», — задумчиво произнес Саб. «Никак», — заржал Миша. «Ясное дело, что никак. Хорошо сегодня побегали», — довольным голосом добавил он. «Душевно и безопасно. Вот на Ивана Купала, боюсь, будет посерьезнее все». «А это когда?» — спросил Саб. «Ему как раз и хотелось, чтобы посерьезней. Беготня за этими убогими была, конечно, хоть каким-то развлечением, но все равно, как говорится, без перца и без соли. Скучновато». «В июле, до этого долго еще», — успокоил Миша. «Эти так, тряпки, а не мужики. А язычники они, упертые и без царя в башке. Вот они как раз не первый год сюда ездят. И так как этих без штанов не словишь. И добро бы они только костры жгли, да веники по воде пускали, как в книгах про них пишут. Нет, хренушки. Интересно. Поживем, увидим», — покивал Саб. «Но что они делают такое?» «Что?» — переспросил Михаил. «Увидишь. Не, Сереж, не хочу я вам настроение портить. Славные вы ребята. Идите спать лучше. Аринка, наверное, уже вас заждалась». Эри, разумеется, спать не ложилась. Она заварила свежего чая, выставила на стол вазочку с печеньем и конфеты и потребовала немедленно ей рассказать, что там было в лесу. Потому что она слышала, как кто-то кричал, кто-то ржал, кто-то ругался и кто-то светил фонариками. «Ну интересно же, вам жалко, что ли?» Рассказали, объяснили. Порадовалась, что до их участка никто не добежал. И сели с удовольствием пить чай, несмотря на то, что времени уже перевалило за час ночи. «Слушайте, а я тут тоже. В общем, с телескопом что-то не то, как мне показалось», — сказала Эри, когда с чаем было покончено, все чашки сложены в раковину, а печенье с конфетами убраны в шкафчик. «Во-первых, в него ничего не видно. Во-вторых, он перевешивает». «Это как?» — не понял Лин. «Ну, стемнело довольно быстро, вас нет, и я решила попробовать на звезды посмотреть», — принялась объяснять Эри. «Вытащил его наружу, попробовал навести и...» «И что?» — нахмурился Саб. «Да ничего, в том-то и дело. Я сперва подумала, что крышку не сняла, но я ее сняла, и почему-то ничего не видно», — пожаловалась Сери. «А еще пришлось посильнее прикрутить нижний барашек, потому что труба постоянно падала». «Так не должно быть», — покачал головой Пятый. «У Олега, мужа Валентины, был телескоп, и он при нас его пару раз даже вытаскивал на Луну смотреть». «Точно помню», — подтвердил Лин. «Где-то она его купила в тот период, когда им деньги было некуда девать. Но Олег как-то не очень увлекся, скоро забросил это дело. Может, просто не до того стало. В общем, не падала у того телескопа труба. И не закручивала ничего сильно, потому что небо движется. Если сильно закрутить, как наводиться?» «Вот и я про то же», — покивала Эри. «Давайте так. Сегодня ложимся спать, а завтра разберемся, что с телескопом. Я считаю, продать его вполне нормальная идея», — задумчиво произнес Саб. «Это будут случайные деньги, и мы найдем, куда их потратить. На запчасти для того же мотоцикла, например. Согласны?» Все закивали. «Но продавать, конечно, надо в рабочем состоянии. В общем, утром разберемся. А сейчас пора спать».